После долгой и весьма философской беседы мужчине удалось завербовать Айзека в свои ряды. В то время последователи Зерефа остро нуждались в свежей крови, так как провели несколько неудачных акций и потеряли почти всех людей. Как и сейчас, в то время королевство гонялось за культистами, разрушая их базы и срывая планы. Айзек, почти не задумываясь, согласился, ведь глава предложил неплохой план – найти Зерефа, ведь только ему удалось коснуться круга. Никто за всю историю мира не совершал ничего подобного, ведь Анксилом пресекал попытки раньше. То, что темный маг умудрился создать тысячи демонов, вторгнувшись на территорию божества, возводило его в ранг, близкий к нему самому. Вскоре Айзек покинул родной дом и присоединился к культу сперва в качестве рядового бойца. Там он начал изучать все темные искусства, до которых мог дотянуться, а также историю возникновения самой организации и ее развития. Хейналь не мог не возмутиться, во что она превратилась, в фанатиков, одержимых жаждой крови. Изначально культисты собирались около Зерефа, чтобы помочь ему в исследовании их жизни и смерти, ведь каждый хотел еще хоть на миг увидеть ушедших близких. Так как к тому моменту маг уже получил проклятие противоречия, все старались держаться в стороне от него, и лишь Хейналь бесстрашно приближался. От идеи научиться возвращать людей хотя бы в виде призраков культ перешел к задумке уничтожить сам круг. Вот только со временем образ Зерефа исказился в их понимании, во что немалый вклад внесло существование демонов. Впрочем, не об этом шла речь, и вскоре мы узнали, что Айзек довольно быстро начал подниматься по карьерной лестнице. Он придумывал идеальные для культа идеи и разрабатывал стратегии, как можно было уничтожить больше людей. Неоднократно лично устраивал разрушительные акции, чем заслужил признание действовавшего тогда главы. Впоследствии тот сделал его своим первым помощником, а когда умер, оставил весь культ на него. Вот тогда Айзек, получивший полную власть над фанатиками, развернулся на полную мощность. Через 10 лет он сумел установить, что Зереф не умер, а потому и воскрешать его не было нужды, и нашел способ пробудить. Для этого ему понадобилось 7 сильнейших артефактов, ключей, которые он начал планомерно собирать. «Зереф не пойдет на это», — заявил Хейналь. «Он больше не вторгнется на территорию Анксилама». «Согласен», — кивнул Шенигами и мимолетно улыбнулся, точно вспомнил о чем-то приятном. «Однако ключи — опасное оружие, и мы все это знаем. Цепь Брейна, сфера Йоми, глаз Храу, посох Шидоу, перстень Эмбер, клинок Саула и кристалл Лэммы – все эти артефакты не должны собраться в одном месте. Дело не в том, что они сами по себе мощные или правда могут пробудить Зерефа, а в том, что они способны превратить любого сильного мага в сверхмощное чудовище, одержимое жаждой разрушений. И как же?» – удивился Нацу. «Я знаю», – пробормотал я, прикрывая глаза. «Думал об этом после войны», пояснил на удивленный взгляд брата. «С помощью цепи Брейна можно запечатать сознание или какую-либо его часть. Например, все светлые воспоминания Зерефа, оставив только тьму. Тогда он не будет знать ничего, кроме смерти и разрушения, и начнет привычную жизнь. Однако без изменения психики не обойтись, если он действительно спит. С помощью глаза Храу можно легко расшатать ментальное состояние, а сфера Йоми, которая преобразует негативные эмоции в волшебство, напитает его магической силой под завязку». «Верно», — снова кивнул Шенигами. «Перстень Эмбер снимет все проклятия и ментальные закладки с Зерефа, которые могли его ограничивать, а клинок Саула защитит душу, намертво привязав ее к этому миру. Даже мне будет сложно забрать ее в круг в таком случае. Кристалл Лэммы вернет телу Зерефа силу и многократно улучшит его физическое состояние. Но как они собираются найти его?» — нахмурился я и переглянулся на Цу. «Мы тоже его ищем, и нет никаких зацепок, кроме того, что он где-то на территории Ижгара. Здесь поможет посох Шидоу. Если будет слепок личности Зерефа, а их в избытке в любой книге демонов, найти его будет делом времени. То есть это самый важный ключ на данный момент», — ухватился я за мысль. «Если Айзек не добудет его, то просто не найдет Зерефа, пусть даже у него будут все остальные. Но почему никто не воспользовался им, чтобы уничтожить его?» Шенигами посмотрел на меня так, будто я ляпнул самую большую глупость в мире. «А, о», — выдал я. «Полагаю, все попытки уничтожить Зерефа провалились, поэтому его местоположение засекретили», — пояснил Хейналь и съязвил. «Интересно, что принцесса тебе об этом не сказала. Будто от тебя ни разу не скрывали информацию», — парировал я, припоминая случай с драконом. «Очаровательно, как ты ссоришься сам с собой», — рассмеялся Шинигами. «Но вернемся к сути. Владыку Анксилама не волнует, доберется ли культ до Зерефа или нет, он поставил мне конкретную задачу — уничтожить Айзека до того, как он успеет навредить кругу. С его последователями вы и сами разберетесь, пусть и через некоторое время. Ваша сила также может задеть невинных», — спросил я, размышляя, почему бы ему просто не убить его самостоятельно. «Да», — кивнул он, — «я не уничтожу страну или вроде того, но скорее всего случайно переведу пару десятков городов в призрачное состояние, когда люди застрянут между жизнью и смертью. Само мое появление в этом мире не по назначению нарушает естественный порядок вещей, именно поэтому я сейчас нахожусь в человеческом воплощении. Это позволяет мне не рвать канву реальности, но существенно ограничивает силы. Создалось ощущение, будто голова сейчас взорвется от информации. Что мы должны сделать?» Нахмурился я, уже представляя, как буду позже прорабатывать этот разговор в спокойной обстановке. «Все просто», — улыбнулся Шинигами, «но хищно, как нечеловеческое создание. Вы поможете мне уничтожить его. Сейчас Айзек обзавелся очень мощной защитой в лице мага уровня богоизбранного, восстановил численность своих последователей, а также сумел призвать демона С-ранга, который полностью ему подчиняется. Если я пойду на них в одиночку, то в ходе сражения просто разнесу все в крошку. С хорошей поддержкой и правильным местом битвы можно свести побочный урон к минимуму. К тому же это ваш мир, и я бы хотел меньше вмешиваться в вашу историю. Это согласуется с нашим планом», — кивнул я и вывел перед собой карту архива. «Сейчас мы прорабатываем вариант ловушки для Айзека и его людей. Операцию думаем провести здесь», — я указал точку на голубом экране. «На ближайшей встрече с принцессой и военными советниками будем рассматривать план сражения. Если описать идею в двух словах, то нужно заставить Айзека поверить, что он сам решил атаковать именно в этом месте, именно в это время. Как только он окажется в нужной точке, купол пегасов накроет нас, отсекая его подкрепление. Мы запрем его в клетке с собой, а затем останется только уничтожить его и несколько тысяч демонов и последователей», — дополнил Хайналь. «Да, но в этот раз у нас будет армия», — бросил я. «Отлично», — Шинигами ощутимо повеселел. «Я найду Айзека и удостоверюсь, что он заглотил наживку. Как только начнется сражение, вы будете находиться под моим присмотром. Чем меньше я буду взаимодействовать с вашим миром, тем лучше. Вмешаюсь только в крайнем случае. Но как вы подберетесь к Айзеку? Он же даже плешивее параноик, чем я». «О, очень просто, я почувствовал, как кровь отливает от лица, когда тело слуги Анксилама начало преображаться. Он сам призовет меня. На некоторое время мне придется стать одним из его демонов, лучшим разведчиком, если быть точнее. Я принесу ему нужную информацию, и он попадет в ловушку. А существует книга с вашим призывом?» Я уже перестал удивляться, это было слишком. Просто слишком много всего. «Давай я поясню», — расщедрился Шинигами. «Тысячу лет я служил Анксиламу, но моей душе потребовалось очищение, прохождение через круг, так как она состарилась. Однако в тот момент, когда я попал туда, Зереф из моего мира выдернул одну из душ. Из-за грубого вмешательства цикл оказался нарушен, сломан, и воцарился хаос. Часть душ разлетелась во все стороны, и меня отшвырнуло в другой мир. Потребовалось время, чтобы Бог меня нашел, вот только из-за неправильного прохождения круга я потерял память и не смог вернуться к прежним обязанностям. Более того, Зереф сделал меня своим демоном, Белиаром, и я несколько лет верно служил ему, пока не умер. Лишь в тот момент Анксилам смог схватить мою душу и насильно пробудить воспоминания. Позже я вернулся в свой мир и начал использовать демоническое тело, так как оно оказалось весьма удобным, сильным и, что самое главное, легко восстанавливалось после критических повреждений. Фактически, после этого у меня оказалось три ипостаси – человеческая, демоническая и призрачная. А вот моя книга. Шинигами достал из пространственного кармана увесистый томик, от которого буквально несло темной магией. На обложке был нарисован лук, а над ним – два изумрудных кошачьих глаза. «Предвестник Энда, Белиар», значилось там. Я не решился взять книгу в руки и просто издалека осмотрел, ощущая себя крайне странно. От Хайналя снова начали распространяться волны потрясения и беспокойства, словно он увидел нечто очень важное. Правда, поделиться, чем это было, он не пожелал. Нацу тоже, как завороженный, пялился на артефакт, и его сердцебиение участилось. Вероятно, так действовала скрытая магия книги, побуждала желание призвать демона, чего бы это ни стоило. К счастью, Шинигами убрал ее, и мы выдохнули с облегчением. «Кстати, твоя душа», — Шинигами тыкнул в меня пальцем, — «тоже не отсюда, не из этой ветки миров, я имею в виду, мы с Хейнелем синхронно потеряли челюсти». С Нацу все понятно, он просто неправильно прошел через круг. Воспоминания запечатались, но не стерлись, и я не советую пытаться их пробудить. Теперь и брат сидел с огромными круглыми глазами и поглядывал на меня, точно умоляя остановить этот сюрреалистичный разговор. «Думаю, твоя душа изначально принадлежала техногенному миру», — прищурившись, сказал Шинигами. «Жаль, я не могу сказать точнее, потому что это не моя территория. Я присматриваю только за одной ветвью магических миров, но на тебе виден отчетливый след чужака. Сам ты ощущал неправильность происходящего или нереальность? Было чувство, будто все это уже давно изобрели или исследовали. Иногда», — осторожно кивнул я, — «скорее всего тебя затянуло случайно», — он пожал плечами. «Такое бывает, но то, что ты после этого еще и в сломанный круг угодил, уже тотальное невезение. Сочувствую». Эта фраза определенно не добавила оптимизма, и я просто не знал, как реагировать. «Хейнель, в целом, тоже. Вижу, вы уже не в состоянии что-то понять, поэтому давайте заканчивать». Я едва вслух не закричал, как был рад этим словам. «Есть какие-нибудь вопросы?» «Да», я старательно собрался, запрещая себе пока думать об отдыхе. «Мы установили, что Айзек где-то на территории Арбалиса, и скоро направим туда отряд разведчиков. Если, а точнее когда, вы окажетесь около него, не могли бы вы передать координаты моим людям? Принцесса, да и советники, вряд ли поверят, если я скажу, что нам помогает Шинигами». «Легко», — пожал он плечами. «И да, ты прав, не распространяйтесь о моем участии. С этого момента можете называть меня Белиаром или Белым, как будет удобно. Вот, возьмите». Я протянул ему одну из линк Лакрим. «Это прямой канал связи со мной, если вдруг я вам потребуюсь. Точно такие же носят мои агенты, поэтому вам не обязательно будет встречаться лично. Вне Фиора зона покрытия небольшая, сравнима по площади с Магнолией, но внутри страны вы можете связаться со мной из любой точки, даже с северных границ. Правда, это затратит много магии с вашей стороны». «Ты сам это придумал?» На лице Шинигами было написано искреннее удивление. «Телефон создали, кто бы мог подумать», — пробормотал он себе под нос. «Я подал идею, а ребята из Пегасов развили ее. В моем мире такого не было», — улыбнулся он, убирая артефакт в пространственный карман. «Это еще раз подтверждает, что твоя душа пришла из более технологически развитого мира. Может быть, даже хорошо, что тебя закинуло сюда. Я не придумал ничего лучше, чем улыбнуться и кивнуть. Если вопросов больше нет, я ухожу». Белиар поднялся и отряхнул штаны. «Моя первостепенная задача сейчас – поиск Айзека и внедрение в его среду. Когда у тебя будет готовая стратегия по его уничтожению, мысленно позови меня, и в течение пары дней я буду здесь. Не прощаемся», – напоследок сказал он и, заложив руки в карманы, направился прочь. Шинигами удивительно быстро затерялся в тенях, и, судя по лицу Нацу, даже ему не удавалось его разглядеть спустя пару секунд. Более того, искажение на карте архива пропало слишком быстро. Создавалось ощущение, будто здесь никого, кроме нас, не было, и разговор нам только почудился. Напряжение, которое сжимало тисками все это время, наконец отступило. Я не сдержал громкий, протяжный вздох, с которым рухнул на спину, вцепляясь руками в волосы. Трава показалась мягкой периной, а тишина спящего парка – лучшим подарком после ошеломляющего разговора. «Ужас!» — воскликнул я, нарушая ее. «У меня сейчас голова взорвется. У меня давно мозг через уши вытек». Брат лег рядом и слегка усмехнулся. «Давай съедим мороженое, а потом будем обо всем этом думать». Я провел ладонями по лицу, одновременно желая быстрее проработать новые данные и мечтая просто отдохнуть пару часов. «Шоколадное?» — наконец спросил я. «Какое захочешь?» Он перевернулся на живот и, протянув руку, взлохматил мне волосы. «Главное, чтобы помогло голову остудить». «Тогда согласен», — я прикрыл глаза на несколько мгновений. Буквально каждое слово Шинигами порождало десятки, а то и сотни вопросов. «Да, мне точно требовалась двойная порция шоколадного мороженого. Причем срочно. Как дети, честное слово», — беззлобно фыркнул Хейнель и скрылся в подсознании. Я полежал еще несколько минут, тупо пялись в небо, слегка закрытое зелеными ветвями, а затем решительно сел. Нацу последовал моему примеру, и мы переглянулись, на каком-то удивительно родственном уровне, без слов решая, куда идти за мороженым. Путь до торговой точки занял порядка получаса, и за это время каждый из нас произнес буквально по паре слов. Шинигами произвел на нас неизгладимое впечатление, и это нужно было принять, даже не обдумать, а просто осознать. Слуга Анксилама пришел к нам в человеческом обличье и сказал, что поможет уничтожить Айзека. Более того, он оказался осведомлен о его юных годах, а также о нынешнем местоположении, хоть и примерном. Еще одним ударом стали его откровения по поводу наших душ. Нацу, скорее всего, оказался выдернут из круга насильно, а мы с Хейналем и вовсе прилетели неизвестно откуда. «Тотальное невезение», — сказал Шинигами, и мне совершенно не понравилась эта фраза. Несмотря на прошедшее недавно сражение с Джерером, все торговые точки снова заработали в прежнем режиме. Улыбчивый парнишка приготовил для нас сладость, и мы, все еще слегка ошарашенные, выбрали первую попавшуюся скамейку, чтобы насладиться. Лакомство приятно таяло во рту, отвлекая от скачущих мыслей. Я даже прикрыл глаза, на несколько минут погружаясь в шоколадное царство прохлады. Нацу тоже с видимым удовольствием ел мороженое, но расправился со своей порцией гораздо быстрее меня. Он бодро сгрыз вафельный стаканчик, оживая на глазах, и широко улыбнулся. «Я спасен», — провозгласил он. «А я понял, Чите забыл спросить», — вздохнул я, но продолжить не успел. Брат легонько стукнул меня по лбу. «Ты еще не доел, тебе запрещено думать», — наставительно произнес он. «Да-да», — с улыбкой закатил я глаза и вернулся к прерванному занятию. Нацу откинулся на скамейку, запрокинув голову, и стал развлекаться, пытаясь найти знакомое созвездие. Как-то раз Люси пыталась научить нас различать их, но мы не слишком заинтересовались. Я мог легко восстановить карту звездного неба с помощью архива, а брат не видел в этом практической ценности. Ориентироваться по светилам он умел, а то, как они назывались и какая история за этим стояла, его не особо интересовало. Притихший в свете последних событий курорт показался нам на удивление уютным и домашним. Ветер доносил шум моря и редкие голоса людей, что создавало какую-то хрупкую и личную атмосферу. Я подвинулся под бок к брату, и он положил руку мне на плечо. «Опять проблемы сыпятся со всех сторон», — тихонько сказал я, вытирая салфеткой пальцы. «Как 2 года назад, тянешь за ниточку, а она оказывается канатом, на другой стороне которого находится взрывная лакрима. Надоел уже весь этот культ, древние сущности, переживания». «Знаю», — Нацу вздохнул. «Я тоже устал. Но бросать все на полпути нельзя, иначе будет очень плохо. Нужно собраться и на этот раз победить Айзека. У нас нет права на ошибку», — взглянув на небо, где весело перемигивал звезды, шепнул я. «В прошлый раз его тоже не было. Угу, но я все равно совершил их слишком много. Сейчас получишь», — чуть более серьезно предупредил брат. «Бей», — вздохнул я. «Ева и остальные погибли по моей вине, и ничто этого не изменит». «Тогда не допусти этого снова», — серьезно сказал Нацу. «А я подстрахую». «Идет», — я заглянул ему в глаза и не сдержал слабую улыбку. «Идет». Мы стукнулись кулачками, будто давая друг другу самое ценное обещание. Я вдохнул полной грудью, ощущая поддержку брата, причем не только физическую, ведь он буквально не отпускал меня, но и духовную. Когда-то такие мысли уже посещали голову, но сегодня всплыли снова. Что бы ни случилось, как бы жизнь ни изменилась, в какого бы монстра я ни превратился, Нацу останется рядом. Всегда. Это была такая же непреложная истина, как и то, что день сменяется ночью. Взамен я пообещал и себе, если вдруг с братом произойдет что-то необычное, что заставит людей отвернуться от него, мы будем вместе. Даже если целый мир ополчится на нас. Примечание к части. Надеюсь, эта глава вам понравилась. Часть 4. Глава 60. Фестиваль урожая. Примечание к части. Меня очень радуют ваши комментарии. Вчера увидела ветку комментариев под предвестником Энда, которая заставила мое сердечко трепетать. Всех люблю, мои сладкие котики. Алое сердце, алое сердце, алое сердце. Приятного прочтения. 3. Поезд издал гудок, увозя нас с курорта Кани, на котором мы пробыли почти 20 дней. Билеты Лаки были рассчитаны всего на 2 недели пребывания здесь, но совет щедро продлил нам отдых, компенсировав ущерб, причиненный Джерером. Солнце, море и обилие развлечений расшевелили даже Эльзу, которая пребывала в упадническом настроении после событий в райской башне. Люси провела немало времени с ней, что-то тихонько обсуждая, и в итоге девушка снова начала улыбаться. Это заметно снизило уровень беспокойства, и последние 7 дней мы отрывались, будто в последний раз. Правда, мне пришлось на время оставить остальных, так как принцесса вызвала в столицу на военный совет. Там вместе с генералами и доверенными лицами короля, каждый из которых прошел тщательную проверку на отсутствие ментального вмешательства, мы начали разрабатывать ловушку для Айзека. Я высказал свои идеи по атаке и обороне, и несколько из них признали неплохими. Опираясь на опыт старших членов совета и мое прошлое противостояние с культом, был разработан скелет плана, ключевые этапы. Также мы обсудили, какие именно силы нужно пускать в бой, какой род войск привлекать к сражению и в каких количествах. Не обошли стороной и стратегически важных людей, без которых успешное завершение миссии ставилось под сомнение. Мы провели больше 12 часов в особой переговорной комнате, которая была изолирована от внешнего мира. Никто не мог подслушать благодаря мощнейшей магии письмен, которая стояла там не один десяток лет. К тому же оказалось невозможно передать информацию кому-то иному из-за заклинания одного из королевских магов. Он специализировался на печатях различного рода, и нам пришлось поставить подпись на договоре, где четко излагалось, для чего потребовались крайние меры. С того дня на моей руке появилась вязь темно-синих символов, которая должна была мгновенно остановить сердце, если бы я разболтал ценные сведения. Аналогичные появились у остальных членов собрания, даже у принцессы и короля. Мы не знали, какими силами обладали сторонники Айзека и как глубоко проникли в Фиор, поэтому соблюдали предосторожность в высшей степени. В этот раз даже Нацу оказался в неведении, но воспринял это спокойно. Он понимал, к чему были такие меры, ведь не понаслышке знал о способностях культа. Я иногда глядел на письмена, задумчиво оглаживая кожу на запястье, и отстраненно размышлял, как умудрился во все это ввязаться. Мало того, что на военный совет пригласили не мастера, а меня, так никто еще не был в курсе моего истинного воплощения. Если бы вскрылось, что все это время я только притворялся человеком, а на деле был котом, трудно было представить скандал, который точно бы разгорелся, и последствия, которые едва ли удалось бы разгрести. Очередное собрание назначили на конец месяца, как раз после фестиваля, который традиционно устраивала Магнолия. Многие годы хвост феи играл ключевую роль в завораживающем параде, фантазии, но шествие не проводилось уже пару лет. Последнее было еще до того, как я попал в Эдолос, ведь сразу после этого нас атаковал культ. Город до сих пор не восстановили полностью, поэтому мы до последнего не знали, будет ли в этом году праздник, или же мы ограничимся танцами на главной площади. К счастью, решено было устроить полноценное торжество, как в старые времена, и это воодушевило не только нас, волшебников, но и многих жителей Магнолии. Насколько я знал, приготовления уже начались. Родной город встретил нас шумом и музыкой. Когда мы вышли из вагона, внезапно попали под пристальное внимание толпы. Знакомые горожане громко возвестили о нашем возвращении, и началось что-то невероятное. Люди подступали ближе, тянулись, чтобы пожать руки, восхищались нашей силой и умениями. Они напихали каждому по десятку подарков. Сладости, флажки с символикой гильдии, безделушки, небольшие фигурки с нами. Девушек дополнительно одарили цветами. Мы сумели вырваться из вокзала только через полчаса, слегла ошеломленные, но довольные. Я опустил взгляд на подарки, как только здание осталось позади. «Не вздумайте ничего есть», — мысленно предупредил я, не теряя улыбки. «В еде может быть яд. Брось, это просто сладости», — отмахнулся Нацу, выбирая одну из них. «Ничего страшного не будет». Тейлс прав, Эльза кинула в брата острый взгляд. «Венди в городе, было бы неплохо показать ей их». Я взглянул на карту архива. «Да, она как раз в гильдии», — ответил я и похлопал Нацу по плечу. «Потерпи немного. Как только удостоверимся, что все чисто, сможешь это съесть». Нацу закатил глаза, но послушался. Мы пошли к гильдии по главной улице, которая буквально кипела в преддверии праздника. Горожане спешили украсить дома и лавки, детишки весело играли, мешая взрослым, а гости озирались с любопытством и легкой опаской. Последнее не было чем-то удивительным. Еще Люси поражалась тому, как сильно различалась Магнолия в рассказах людей и на самом деле. После войны город превратился в руины и запечатлелся в памяти остальной части Фиора как место скорби. Трудно было поверить, что всего через 2 года здесь решили устроить традиционный фестиваль урожая, громкий, пышный и радостный. Я сам с трудом верил своим глазам. Повсюду было столько улыбок и смеха, что в груди рождалось тепло. Впрочем, я не терял бдительности. Именно в такие моменты счастья и беззаботности мог нагрянуть враг, культ, темные гильдии или какой-нибудь демон. В то время, когда все вокруг увлечены торжеством, должен был оставаться человек с холодной головой. Им стал я. Карта архива висела сбоку, и горожане так привыкли к этому, что совершенно не обращали внимания. Сагильдийцы же шутили на тему паранойи. Для меня важно было обеспечить безопасность каждого, кто пересек границы Магнолии, поэтому я только фыркал на слова друзей, да улыбался встречным людям. Так мы дошли до собора сердца. «О!» – протянула Люси, замедляясь. «Подождите меня минутку». Девушка подбежала к памятнику павшим защитникам Магнолии и опустила перед ним букет, который ей подарили на вокзале. Она сложила руки в молитвенном жесте и просидела так полминуты. Я отвел взгляд. Это была еще одна новая традиция, в преддверии любого праздника отдавать дань памяти тем, кого мы потеряли в битве за город, тем, кто позволил нам жить. Люди несли сюда свечи и цветы, дети, рисунки и поделки, а у меня разрывалось сердце. Кошмар вставал перед глазами, и, наверное, это было заметно, потому что горожане бросали на меня сочувствующие взгляды и ничего не говорили. Они любили слушать меня, когда я приходил к собору, но в такие моменты старались не бередить и без того растревоженные раны. Это было бы приятно, если бы не было так больно. Это хорошая традиция. Эльза положила руку мне на плечо. Люди помнят о том, что было. Я знаю, кивнул я, но от этого не легче. Мы постояли немного в тишине. Наконец я резко выдохнул, сбрасывая оцепенение, и чуть более бодро предложил идти дальше. Люси в последний раз взглянула на величественный памятник, усеянный цветами и заставленный свечами. Мы ее понимали. Это выглядело удивительно красиво, болезненно красиво. Никакие слова не могли передать те чувства, которые человек испытывал, увидев однажды эту картину, а потому мы не торопили нашу заклинательницу. Она тоже немало пережила здесь, и такие моменты могли быть ей необходимы. Когда гильдия появилась в зоне видимости, мы невольно ускорились и повеселели. Здание совершенно изменилось. После битвы с призраками первые этажи превратились в руины и лишь подземная часть уцелела. Уезжая на курорт Акане, мы оставляли сагильдийцев и горожан восстанавливать главное здание, но не представляли, что они закончат так быстро. Да еще и сумеют сделать его лучше прежнего, во всяком случае фасад. Что было внутри, нам еще предстояло узнать, а потому мы в нетерпении рванули за ворота и после, в двери. Застыв от изумления, мы пару секунд просто пялились кругом. Сагильдийцы, сходу заметив нас, не стали сразу ничего говорить, а дали время насладиться видом нового здания, нашего общего дома. Айли подошла через минуту, широко улыбаясь. Она пояснила новые правила и провела нас по всем помещениям, показывая, что и где теперь располагалось. Отныне мастер разрешал входить на второй этаж всем, а не только старшим волшебникам. Правда, на листовке с заданиями высшей сложности накладывал сигнальные заклинания, чтобы точно знать, когда кто-то решит взять работу. Едва ли среди нас нашлись бы умники, которые пошли бы выполнять такую миссию без его одобрения, но лучше было не рисковать. Также спускаться на нижние этажи гильдии по-прежнему запрещалось, если только мастер сам не разрешит. Все остальное предоставлялось в полный доступ, и мы с удовольствием осмотрелись. Гильдия неплохо расширилась, увеличилось число комнат для сирот и магов, испытывающих трудности с жильем, площадь главного зала стала больше, появился бассейн, лазарет обставили по последнему слову артефакторики. Последнее меня особенно радовало. Правда, Айли теперь едва справлялась со своими обязанностями по поддержанию чистоты, но мастер активно подыскивал ей помощников. Сагильдийцы больше всего оценили новый тренировочный полигон, на котором, по их же словам, пропадали каждый день. Там были оборудованы зоны для любого типа магии, от стихийной до узкоспециализированной. Отряд теней умудрялся там отрабатывать скрытное проникновение в защищенное здание, и у них неплохо получалось. Мы были поражены тем, как изменился хвост феи. Похоже, смена главного здания положительно сказалась на сагильдийцах. Они выглядели более счастливыми, живыми и точно сбросили оковы, тянущие к земле. В этом свете радикальные решения мастера во время конфликта с призраками перестали вызывать во мне такой гнев. Правда, с прошлым зданием, родным, было связано много воспоминаний, и мне было жаль, что оно пало в сражении. Я ловил себя на том, что испытывал и радость, и грусть одновременно. Думаю, мне просто требовалось немного времени, чтобы привыкнуть. Вижу, вас тоже тепло встретили. Мастер улыбнулся, когда мы наконец подошли к нему. Отдохнули? Да, отлично провели время. Я сгрузил на стол подарки, которыми нас завалили на вокзале. Только кое-кто без конца мотался в столицу, поддел брат и схватил сладость. Та, подожди немного. Я стукнул его по руке и отобрал лакомство. Поискал глазами Венди и подошел к ней. «Можешь проверить на яды?» Девочка пожала плечами. «Конечно», — улыбнулась она. «Не думаю, что там что-то будет, но если тебе от этого будет спокойнее». «Параноик», — слаженно прошептали сагильдийцы, пока Венди, скрыв смешок, принялась изучать подарки. Я сложил руки на груди, закрыв собой сладости, с таким видом, что никто не стал спорить. Шарли встала сбоку, незримо поддерживая, и потирала кулаки, не то шутливо, то несерьезно готовясь врезать ретивым. Нацу с остальными спокойно восприняли очередной острый приступ беспокойства от меня и принялись ждать результата, обсуждая отдых на курорте. Остальным сагильдийцам тоже было интересно послушать о знаменитом Акане, несмотря на бурную подготовку к празднику, и потому очень скоро вокруг собралась толпа. Почти все хвостатые феи вернулись в город, ведь никому не хотелось пропускать фестиваль урожая, и лишь те, кто забрался на другой конец страны, отсутствовали. Например, Гилдардс. На самом деле даже я сомневался, что в сладостях мог быть яд. Это была формальная проверка, которой с недавних подвергалось все, что попадало к нам от других людей. Особенно, если давалось безвозмездно. То, что темные маги всерьез хотели меня убить, стало очевидно после событий в Райской башне. Листовки на меня продолжали поступать во все уголки страны, и осведомители уже начали бить тревогу. Несколько раз удавалось замечать убийц в опасной близости, но они не нападали, пока только изучали меня. Хвост феи тоже забурлил, когда я через связную лакриму рассказал обо всем мастеру, а потому мы решили проявлять большую осторожность. Кто знает, что могли придумать темные маги. Ну как, когда Венди отошла от сладостей, загомонили сагильдийцы. Некоторые уже протянули руки к вкусностям. Тейлс не параноик, сказала девочка дрогнувшим голосом. Там правда яд, убивающий мгновенно. Даже я уронил челюсть. Целительная магия Венди хорошо отличала вредные для организма вещества от полезных. Этим она пользовалась в случаях, когда кто-то получал отравленным дротиком на задании, чтобы оперативно оказать помощь. Мы не сомневались в ее способностях, особенно учитывая, как она далеко шагнула вперед в лекарском мастерстве за последние годы. Я только не мог поверить, что на вокзале нам действительно подсунули яд. Нацу не съел его только потому, что мы решили перестраховаться, и от мысли, что могло быть в ином случае, бежали мурашки по спине. Кто это сделал? Кому еще он отдал отравленные сладости? Успел ли кто-то попробовать их? Судя по лицам сагильдийцев, они пребывали не в меньшем ошеломлении, чем я. Спокойно, я поднял руку, когда многие вскинулись. Мы не можем сорвать праздник, когда люди так его ждут. Давайте найдем диверсанта. Проверим приезжих, предложила Эльза, посуровев. Кто раздает подарки и откуда их берет? Я сделаю это быстрее. Ждите. Я прикрыл глаза, отыскивая в хранилище нужное воспоминание, и вывел его на экран перед собой. Сагильдийцы сомкнулись плотным кольцом, поэтому никто не смог бы разглядеть предмет разговора, но на всякий случай рядом открылась карта архива. Мы вместе пересмотрели те 30 минут, за которые нас на вокзале завалили подарками. Среди встречающих были хорошо знакомые нам люди и чужаки. К счастью, именно приезжие настойчиво пихали нам сладости, а местные ограничивались традиционными флажками и фигурками. Осознав это, мы синхронно выдохнули с облегчением. Жители Магнолии оставались на нашей стороне. Вот только беспокойство вернулось спустя пару секунд, ведь необходимо было найти отравителей. Хуже всего было то, что среди них оказались дети. Вероятно, они даже не знали, какой подарочек вручили нам. «Не поднимайте шума», — сказал мастер. «Не думаю, что диверсантов много. Их нужно схватить быстро и четко». «Согласен», — я оглядел сагильдийцев. «Пойдем малыми группами и планомерно осмотрим все, от здания гильдии до границ города. Никому не доверяйте, даже давний знакомый может оказаться врагом». «Никто не отменял магию разума», — кивнул мастер. «Или обычный обман. Следите за каждым подозрительным движением или словом. Нацу, Венди, Гажил, «Попробуйте найти остальные отравленные сладости», — сказал я и протянул им одну из них. «У них должен быть характерный запах». Убийцы драконов кивнули и внимательно изучили отравленное лакомство, сравнивая его с обычным. Венди первой удалось выделить тонкий аромат травяного настоя, который пытались тщательно замаскировать пряностями. Немного позже его заметили и парни, а это означало, что наша задача упрощалась. Я быстро разбил сагильдейцев на пары-тройки и загрузил в их разумы портреты диверсантов. Мы должны были не просто отыскать все отравленные сладости, но и выйти на тех, кто их сделал, а также определить, к какой организации они относились, культу или темным гильдиям. Нацу сжег подарки, чтобы никто случайно их не съел, и я скомандовал начало миссии. Получив указания, волшебники быстро покинули главное здание, но постарались сделать это естественно, чтобы не провоцировать панику. Пока убийцы драконов рыскали по городу и собирали лакомства, они должны были заняться непосредственно диверсантами. Тем временем я связался со сторожевой вышкой и запросил помощь. Мне нужны были записи со следящих лакрим, чтобы установить, с кем и когда прибыли уже известные нам отравители. Также я поднял на ноги всех осведомителей, которые находились в городе. Никто не исключал вероятности, что все это могло просто отвлекать внимание. Вскоре сагильдейцы рассредоточились по городу, и даже Ликсос без возражений последовал приказам. С помощью Уоррена я накрыл город телепатической связью и оперативно отслеживал обстановку. Всего четверть часа спустя Мира и Лаки схватили первого диверсанта. Они подстерегли его в переулке, где вырубили точным ударом в шею, оставшись незамеченными для простых людей. Отряд теней занялся детьми, которые по незнанию разносили смертельные лакомства, и пытались выяснить, кто давал им их. Айли побежала предупредить лекарей, чтобы были готовы в случае опасности оказать медицинскую помощь. Удивительно, но город не загомонил, точно Ули, хотя мы подняли на ноги каждого десятого жителя. Солдаты, медики, связующие, осведомители, вольные маги, все они превратились в наши глаза и уши. Магнолия слишком хорошо запомнила атаку культа, чтобы спугнуть диверсантов или спровоцировать на преждевременную атаку. Сторонний наблюдатель, наверняка, не заметил бы ничего странного в поведении людей. Однако почти мгновенно город превратился в крепость и приготовился отражать атаку, откуда бы она ни пришла, изнутри или извне. Такая слаженность поражала, но в то же время угнетала. Чтобы так хорошо работать, всем нам пришлось многое пережить. В ином случае город бы не сплотился. Мира доставила пойманного диверсанта в гильдию, где его взяли в оборот Дождя и Грей. Эта парочка пообещала выбить из него все. Кто такой, когда прибыл в город, зачем пытался нас убить? В это время я отслеживал перемещение тысяч маркеров, не зная, какие из белых точек представляли опасность, а какие – нет. Ситуация слишком напоминала битву за Магнолию, и от этого тянуло в груди. Я устроился на балконе второго этажа главного здания и посматривал то на город, то на карту, анализируя ситуацию. Мастер также остался здесь, чтобы защитить хвост феи в случае атаки и создавать иллюзию спокойствия для любого, кто к нам заглянет. Он неторопливо покуривал трубку, но взгляд его был острым. Через какое-то время я получил от сторожевой вышки нужные мне записи, на которых оказался пойманный диверсант и еще 6 человек. Они прибыли в город по отдельности, разными поездами, но позже встречались в безлюдных местах и что-то недолго обсуждали. Портрет каждого из них тут же оказался у сагильдийцев, и работать стало не в пример легче. Маги тихонько подбирались к подозреваемым и сперва следили, что они делали, а уже затем хватали и тащили в гильдию. Убийцы драконов планомерно собирали опасные лакомства, которые разлетелись по всему городу, а затем тихонько их уничтожали. Жителям Магнолии не требовались объяснения, зачем вдруг потребовалось отдавать сладости, ведь они нам безоговорочно верили. С гостями приходилось немного сложнее, а потому подчас легче было просто стащить смертельный подарочек, чем и занимались друзья. «Дело сделано», — вышел ко мне Грей, отряхивая руки. «Это не культ, а темная гильдия Котелок Ведьмы. Угадай, за чьей головой они пришли?» «Тут и думать не надо», — вздохнул я. «Узнали, сколько их и как много отравы привезли?» «Да, было несложно», — улыбнулась Дождя и подошла ближе. «Эта гильдия специализируется на ядах, но среди них очень мало бойцов. Возьмешь воспоминания?» Я кивнул и потянулся магией к девушке. Она легко выделила необходимую информацию, и через пару секунд у меня в распоряжении оказались данные. К счастью, котелок ведьмы отправил в Магнолию всего 10 человек, которые прибывали в разное время, разными путями. Первые маги должны были обустроить временное убежище и приготовить яд, следующая группа – закупить сладости и отравить их, а последняя – раздать в городе. Чтобы не вызвать подозрений, сперва они предлагали всем безопасные лакомства, и лишь когда мы оказались в городе, всучили нам смертоносные. Для запутывания следов маги подкупали детей, давали им монетки и велели угощать всех подряд. Доверчивые ребята радостно бежали к родным и друзьям, но, к счастью, немногие успели попробовать сладости. Через 2 часа после начала миссии, все было кончено. Убийцы драконов собрали все отравленные подарки, и я педантично их пересчитал. Пойманные маги пытались юлить, но после пары воспитательных ударов выдали, сколько всего было сладостей. Мы не досчитались дюжины, именно столько человек успели убить члены темной гильдии, и среди жертв оказалось 3 ребенка. Остальные лакомства мы уничтожили на новом тренировочном полигоне. Глядя на сотни полыхающих в пламени угощений, я чувствовал, как замирает сердце. Мы могли потерять до 300 человек, и все по той причине, что заказ на меня взял котелок ведьмы. Они даже не были сильной гильдией, так, мелкой сошкой, но все равно успели забрать несколько драгоценных жизней. Я хотел бы своими руками уничтожить каждого отравителя, что проник в Магнолию. Как они посмели использовать праздник для покушения на меня, да еще и убить 1000 человек просто для того, чтобы отвлечь внимание? На их счастье, кроме отравления они ничего не планировали, иначе случайно погибли бы в ходе столкновения с нами. И все же рука тянулась к пистолету, а перед глазами вставали картины, как темные маги падают на землю с дырками в головах, но я сдерживал себя. Хвост феи не уподоблялся убийцам, а потому мы позволили рунным рыцарям забрать членов темной гильдии. Их должны были судить в Эре. Я провел взглядом отряд, уводящий отравителей прочь, и опустил голову. На плечо легла теплая рука брата. «Ты ни в чем не виноват», сказал он, удивительно легко угадывая мои мысли без всякой телепатии. Нацу прав, Шарли подошла ближе. «Сегодня мы защитили сотни людей, во многом благодаря тебе. И это не говоря о тысячах, за которых ты боролся последние 2 года». Я выдавил улыбку и кивнул. «Не думал, что так всполошу темных», пробормотал я. «Все время казалось, что делаю недостаточно, но теперь стало понятно, что перестарался. Надеюсь, никто больше не будет убивать невинных, чтобы добраться до меня. Пусть лучше сразу целится сюда». Я положил руку на грудь. «Не достанут», Люси вдруг накрыла мою ладонь своей. «Мы будем рядом». Нацу повторил ее движение, затем это сделала Шарли, после нее, Венди. Сагильдийцы с улыбками начали подходить ближе, и вскоре мои грудь и плечи скрылись под их ладонями. Они точно образовали вокруг меня купол, непроницаемый, крепкий, надежный. Я порывисто вздохнул, оказавшись в плотном кольце друзей, и вскинул взгляд. У меня задрожали губы, ведь это было так трогательно и ценно, словно самое дорогое обещание. «Не нужно сражаться в одиночку, мы всегда с тобой», — безмолвно говорили они. И я верил, всем сердцем верил, что так и будет. «Сначала им придется переступить через нас», — улыбнулся мастер, и я все-таки всхлипнул. Сагильдийцы подались ближе, и на несколько мгновений мы превратились в обнимающуюся кучу тел. Стоя в самом центре, я ощущал тепло каждого из них, и от этого становилось легче. Конечно, ужасно было, что Магнолия потеряла 12 человек из-за убийц, но мы сумели спасти остальных, не допустить трагедии. Город продолжал готовиться к празднику, будто ничего не было, а приезжие так и не заметили опасности. Они продолжали гулять по восстановленным улицам и покупать сувениры. Мои агенты, а также рунные рыцари и стражи вернулись к своим делам, но теперь более бдительно наблюдали за всем вокруг. Магнолия должна была оставаться в безопасности. Вскоре сагильдийцы тоже разошлись, ведь мы собирались устроить пышный парад, фантазию. Нервиты создали для нас великолепные костюмы, а пегасы поделились интересными разработками, призванными развеселить публику. Каждый из нас получил собственное место в шествии, и друзья хотели сделать все великолепно, особенно после появления котелка ведьмы. Это было чем-то вроде послания, что мы не отступимся, несмотря ни на что, защитим город и не дадим людям вновь окунуться в отчаяние. Я не сомневался, что в городе до сих пор оставались убийцы или вражеские информаторы, а потому вместе со всеми принялся готовиться к самой яркой части праздника. К счастью, больше ничего опасного не происходило. Темные маги затихли, а Магнолия, напротив, вспыхнула 1000 огней. Горожане устраивали танцы на главной улице, забавные конкурсы и развлечения. Мы с удовольствием участвовали в них, и местные жители, успокоившись, что опасность миновала, тянули нас за собой. Они считали, что мы стали символом жизни Магнолии, ее сплоченности и стойкости, а потому не сдерживали радости, когда сагильдийцы соглашались присоединиться к забавам. Я не отставал от друзей, хотя и поглядывал на карту, оценивая положение дел. Как только на город опустилась ночь, началось долгожданное шествие. По сложившейся традиции я открывал парад, облачившись в традиционную военную форму фюрера. За спиной, как и во время бала героев, развивался белый плащ с алым гербом гильдии. Мне выделили отдельное место на собственной движущейся платформе, которая напоминала кабинет генерала в древности. Хейнель заметил, что в его время все выглядело иначе, но я пропустил бурчание мимо ушей. Для полноты картины Эльза выдала мне один из своих клинков, так что все зрители могли полюбоваться классическим образом юного гения-стратега. Люди наперебой кричали «Хвостатый генерал!» и махали флажками, приветствуя меня. Следом двигались старшие волшебники. Вокруг Ликсоса потрескивали молнии, и он с их помощью рисовал в небе символ гильдии. Эльза демонстрировала внушительный арсенал оружия, мгновенно меняя один великолепный доспех на другой. Мира перевоплотилась в дух сатаны и устраивала фейерверки своей магией. Грей и дожди снова работали в паре, создавая удивительные скульптуры из льда и воды. Нацу полыхал огнем во все стороны на радость публике, Люси призывала разных духов, а Ливи украшала шествие сотнями прекрасных слов. Даже громовержцы с удовольствием принимали участие в параде, хотя едва успели вернуться с задания к началу шествия. Фрид подал знак, что добыл важную информацию, но я решил, что это может подождать. Сперва Магнолия должна была наполниться смехом и весельем. Замыкал парад мастер. Он дурачился, несмотря на преклонный возраст, и заставлял зрителей надрывать животы от хохота. По его сигналу я активировал фейерверки, которые нам подарили пегасы, и небо в тот же миг озарилось огнями. Мы глядели на них, вновь ощущая прекрасный вкус жизни. Жители Магнолии плакали от счастья, ведь впервые за 2 года вновь увидели фантазию, и многие из нас тоже не сдержали слез. Прекрасный, яркий праздник на долгие годы остался в наших сердцах, и я хотел, чтобы эта восхитительная ночь длилась вечно. Вот только расслабляться было рано. Утром мне нужно было снова ехать в столицу на тайное военное собрание, на котором мы с генералами и принцессой продолжили бы разработку плана по уничтожению Айзека. Часть 4. Глава 61. Сгущающиеся сумерки. Примечание к части. Всем приятного прочтения. 3. П.С. Есть небольшая плохая новость. На меня навалилось очень много дел, поэтому я почти не успеваю занимать фанфиком. Следующая глава выйдет вовремя с вероятностью 80%, но эти 20%. В общем, я очень постараюсь успеть. Я снова прибыл в королевский дворец. Сагильдийцы уже начали шутить, что скоро он станет мне домом. Так часто приходилось приезжать сюда в последнее время. Даже слуги перестали спрашивать цель визита, просто вели в зал для переговоров. Конечно, там не обсуждалось ничего, ведь он был недостаточно защищен. В основном его использовали в качестве места встречи, из которого потом переходили в тайную переговорную. Вот она уже была защищена по всем правилам, и мы могли, не боясь прослушки, разрабатывать план по уничтожению Айзека и его армии. В этот раз я приехал раньше других, так как не нашел более подходящего рейса до столицы. Нацу взял задание вблизи Крокуса, и мы договорились вечером встретиться в гостинице. Официально собрание должно было начаться только через полчаса, поэтому у меня образовалось немного свободного времени. Служанки предложили чай и легкие закуски. Я удобно устроился в кресле и решил воспользоваться шансом, чтобы хорошенько обдумать недавние события. Передо мной встали две крупные темы. Одна из них носила имя служителя Анксилама, Шинигами Белиара, а другая касалась Айзека, а вернее, слежки за ним. То, что произошло в Акане после суда над Джерером, до сих пор не укладывалось в голове. Шинигами решил помогать нам, причем внедриться в среду культистов и удостовериться, что они заглотили наживку. Это звучало слишком хорошо. Я не исключал, что все это могло стать ловушкой для нас, но рассматривал это только как худший вариант. Само то, что Шинигами спустился в наш мир, говорило о многом. Как минимум, планы Айзека были настолько амбициозными и ужасными, что сам Бог решил вмешаться. Пусть и не напрямую. Я все еще не понимал, как можно уничтожить, не просто сломать. Круг перерождения, Но факт оставался фактом. Айзек решил искоренить смерть, по сути, прервать естественный порядок вещей. Вот только сразу поднималось множество вопросов. Например, что станет с человеком, если его тело будет уничтожено? Будет ли его душа скитаться в бесплотном состоянии или же примется искать новое воплощение? Как быть со старением души? Ведь даже шинигами периодически приходится уходить на перерождение и тому подобное. В моем видении, план Айзека был чистым безумием. Даже если изначально уничтожение самого понятия смерти можно было понять и, быть может, посчитать благородным стремлением, то при повторном анализе таких мыслей уже не возникало. Мир строился именно на тандеме существования и небытия, что заставляло людей развиваться, изобретать артефакты и думать о каждом прожитом дне. Именно страх смерти толкал многих мудрецов на великие исследования, в том числе Зерефа. При настолько радикальном изменении, мир мог не выдержать, уничтожиться. В будущем ему грозило, как минимум, перенаселение и, как следствие, голод. Неудивительно, что даже Анкселом всполошился. Хотя, думаю, он просто не собирался терпеть, что какой-то человечишка готовился вторгнуться на его территорию. В любом случае, его заинтересованность была понятна, как и в случае с шинигами. Тот просто исполнял приказ божества, вне зависимости от того, хотел этого или нет. То, что он отправился в Арбалис, чтобы внедриться в культ, тоже играло нам на руку, ибо открывало широкие возможности. Вот только во мне не было уверенности, что шинигами оставался на нашей стороне. Не было никаких доказательств в пользу того, говорил ли он правду или лгал. Я рассматривал все возможные варианты, вплоть до того, что Анкселом на самом деле поддерживал Айзека и его руками хотел нас убить. Единственное, что не подвергалось сомнению, это способности шинигами и его связь с божеством. Мы с Нацу лично видели, как он перенаправлял души в круг. К тому же он легко читал нас, ведь с одного взгляда понял, что мы с Хейналем являлись двумя гранями одной сущности, да еще и пришедшие не из этой ветки миров. К слову, последнее вызвало настолько огромный шквал вопросов у меня, что под них пришлось выделить отдельный стеллаж в хранилище. Я бросился шерстить книги о перемещениях между мирами, о богах, о теориях существования жизни за пределами нашей реальности и подобном. Литературы на этот счет оказалось очень мало, и большая часть интересующей меня информации сосредоточилась в богах Милдиана. Ответы на вопросы, естественно, не давались напрямую, но кое-что удалось понять, вернее, вывести кое-какую теорию. Она ничем не подкреплялась, но была лучше полного неведения. По словам многих исследователей, преимущественно живших пару сотен лет назад, наш мир был далеко не единственным и отнюдь не центральным. Скорее, мы располагались где-то на задворках Вселенной. Миры с одинаковой направленностью и примерно единым уровнем развития располагались кучно, в то время как иные, на некотором удалении от них. За каждой такой кучкой присматривали боги со своими помощниками, самостоятельно регулируя обитаемости внутренние процессы. Приземленно, это можно было сравнить с участком Земли и садовником. Миры в этом случае представлялись в виде растений, которые произрастали на ограниченной территории. Они отличались друг от друга, приносили разные плоды, могли зачахнуть или, напротив, буйно развиваться. Садовник, в лице бога, приглядывал за всеми ними, уничтожал вредителей, подсыпал подкормки, если это требовалось. Шинигами, в этой теории, представали в виде насекомых, пчелок, муравьев, богомолов и других. То есть они помогали растениям жить, опыляя их, разрыхляя почву и избавляясь от существ, которые могли представлять опасность. На соседнем участке находился совершенно иной сад, например, заполоненный деревьями. За ними присматривал свой садовник, которому помогали свои помощники. Каждое из растений требовало индивидуального подхода, но всех их объединяло одно – они росли на единой земле. На третьем участке и вовсе мог располагаться сад камней, но и он требовал не меньшего внимания. В общем, каждый такой участок развивался самостоятельно, а потому отличался от других. И все же связь между ними существовала. Мне лично довелось побывать в Эдолосе, но я не мог с уверенностью утверждать, относился ли мир к нашей группе или же был из соседнего сада. В любом случае, теория множественности миров выглядела вполне жизнеспособно, а потому тянула за собой еще одну ветку вопросов. Главным из них был, откуда прибыла наша с Хейналем душа. Шинигами предположил, что из техногенного мира, то есть, практически лишенного магии. В нем, если я все правильно понял, действовали строгие законы, но люди все равно умудрялись создавать различные приспособления для того, чтобы сделать жизнь проще. Это якобы объясняло мою тягу к использованию всевозможных артефактов и вбрасыванию идей для многих исследований. Смогли же пегасы создать линк-лакримы после моих слов, да и купола они развили очень неплохо за эти 2 года. Как именно наша с Хейнелем душа попала сюда, даже Шинигами не знал. Сказал только, что такое иногда случается. Полагаю, он и сам был неплохо с этим знаком, ведь, по его словам, прошел через нечто подобное. Все началось с того, что ему потребовалось перерождение, обновление души, и он направился в круг. В это же время Зерев из его мира выдернул оттуда какую-то душу, что нарушило хрупкую систему. В итоге, воцарился хаос, и Шинигами отбросило в совершенно другую сторону. Думаю, он попал в соседнюю группу миров, раз Анксилом не смог его сразу найти. Самостоятельно вернуться у него тоже не было шансов, так как память оказалась заблокирована. Попасть в родной мир он смог только с помощью Зерефа, хотя я понятия не имел, зачем Шинигами мог ему понадобиться, особенно учитывая тот факт, что маг сделал его одним из своих демонов. Иронично, что слуга Анксилама подчинялся человеку, который поломал круг. Спустя несколько лет Шинигами вернулся к своим обязанностям, так как его физическая оболочка оказалась уничтожена, а душа наконец вернулась в чертоги бога. Что-то подсказывало мне, что настолько необычное перерождение навсегда ему запомнилось. Хотя, с другой стороны, он смог побывать в ином мире, причем кардинально отличающемся от нашей группы. Шинигами явно знал, о чем говорил, когда предполагал, откуда пришла наша с Хейнелем душа. Я и сам иногда задумывался над тем, что слишком уж отличался от остальных. У меня было иное мышление, иной подход к делу. Как бы то ни было, я надеялся, что больше не вылечу из круга в неизвестном направлении. Даже если потеряю память после перерождения, хочу жить в том же мире, где будут обитать Нацу, Шарли, Люси, Мест и остальные друзья. Иного мне не надо. Я медленно выдохнул, прикрывая глаза, и кивнул самому себе. «Тейлз, что-то случилось». Я вздрогнул, когда на плечо легла чья-то рука, и резко обернулся. «Ваше высочество». Я подскочил и поклонился, гадая, как умудрился настолько задуматься, что попустил ее появление. «Прошу прощения за бестактность». «Все в порядке», — сказала она. «Ты думал о чем-то важном, об Айзеке?» Не моргнув и глазом, солгал я и, быстро сориентировавшись, многозначительно протянул. «Помните, я предлагал план, идем в переговорную», — правильно поняла принцесса. «У нас есть немного времени до появления остальных». Я кивнул и вслед за ней направился к секретной комнате, сосредотачиваясь на новой проблеме и на время оставляя размышления о Шинигами. Никто, в том числе принцесса, не должен был узнать о его истинной сущности, даже учитывая, какую роль он играл в нашем плане. Я заранее продумал, как представить его, чтобы не вызвать подозрений, и, похоже, время пришло. Еще до того, как Лаки обеспечил нас билетами в Акане, мы с принцессой обсуждали идею забросить небольшой отряд на соседний континент. По моим данным, Айзек затерялся в Арбалисе, но более точной информации не было. Отправлять агентов вслепую было глупо, ведь они никак не смогли бы найти мага на огромной незнакомой территории, особенно учитывая, как хорошо он умел прятаться и создавать тайные убежища. В этом ключе появление Шинигами действительно выглядело как божья милость. Я не сомневался, что он сможет отыскать Айзека и внедриться в ряды культистов. Вот только не хотел полностью на него полагаться. Мне нужно было получать информацию от доверенных людей, которые прочно стояли на моей стороне. Принцесса была согласна и уже передала всю информацию, которой владело королевство, об этой стране. Оставалось только подобрать кандидатов для опасной миссии. На примете было 5, среди которых я выделял Аллана и Места, так как они оба доказали свою преданность и продемонстрировали выдающиеся способности. Им я доверял гораздо больше, чем другим осведомителям. Однако здесь же крылась проблема. Мне не хотелось отправлять их на миссию. Парни стали мне слишком дороги, чтобы бросать их на незнакомую территорию с минимумом информации и высшей степенью опасности. Перед тем, как утвердить их кандидатуры, я хотел сперва с ними поговорить. Вот только с этим возникли небольшие сложности. Мест до сих пор скрывался от рунных рыцарей, поэтому не мог прийти в открытую. Аллан следил за дочерней гильдией 6 просящих, внедрившись в их среду. Я уже послал им весточки, но оба ответили, что смогут прийти только к концу недели. С остальными агентами оказалось проще, так как они пришли во время фестиваля. Когда торжество закончилось, мы обстоятельно переговорили, конечно же, без подробностей на данном этапе. За справедливую плату они согласились отправиться в разведку. На всякий случай я проверил их на ментальные вмешательства, но все они оказались чисты. Я планировал отправить отряд на следующей неделе, поэтому разговор с принцессой на эту тему оказался очень кстати. «Итак, приступим», заняв место в тайном зале совещаний, сказала она. «Ты все еще собираешься направить разведчиков в Арбалис?» «Да, я считаю, что это необходимо», кивнул я. «В последнее время ситуация вокруг культа начала накаляться. Мне поступает тревожная информация, а в свете последних событий нельзя быть уверенным, что Айзек не пробрался в самый центр Фиора. Боюсь, враги могут быть везде, поэтому нужно бить на опережение. Как планируешь его найти?» «Один из моих агентов выследил приближенного Айзека», начал я говорить заранее заготовленную легенду о Шинигами. «Сейчас он на полпути в Арбалис, и мой агент идет за ним по пятам. Как только найдет базу культа, свяжется с остальными осведомителями, которые пойдут следом». «О», протянула принцесса, «хорошие новости. Кто этот агент?» «Его зовут Белл, он раньше состоял в темной гильдии, но мне удалось переманить его на свою сторону. За кругленькую сумму, разумеется. Уверен, что ему можно доверять». «Нет. Поэтому и собираюсь послать вслед проверенных людей. В том, что Белл не выдаст никакой информации, я уверен. Он понятия не имеет, почему и за кем следит». «Хорошо», кивнула принцесса, а у меня внутри все перевернулось от того, что пришлось ее обмануть. «Молодец. Вслед я планирую отправить еще пятерых, плюс связующего», сказал я и пояснил насчет последнего. «Его задачей станет доставка докладов, но нужно учитывать, что информация будет приходить с задержкой. От меня пойдут трое», поставила условие принцесса. «Они проверенные люди, которые верно служили мне много лет. Все прошли проверку на ментальный контроль. Я знал, что вы тоже пошлете своих агентов», я чуть склонил голову, и она улыбнулась. «Итого, получается, 9 человек. Немало, такой отряд будет менее заметным и более мобильным. К тому же агенты смогут сменять друг друга на посту и, быть может, даже иногда возвращаться в Фиор. Повторюсь, ты уверен, что это не спровоцирует Айзека на атаку?» Засомневалась принцесса. «Учитывая, что призрачным владыкой управлял культист почти полтора года, а тот, кому он отчитывался о работе, все еще на свободе. Даже если всех наших агентов поймают и допросят, хуже не будет. Мы и так на пороховой бочке». Она нахмурилась и поджала губы. «Такое чувство, будто ты ждешь нападения». Я не стал лукавить. «Каждый день с рассветом». Она тяжело вздохнула, немного ссутулившись, и прикрыла глаза. Скорее всего, она испытывала те же чувства, что я. Мы оба боялись, что сделали недостаточно для защиты Фиора, что вновь не заметили приготовления Айзека. С каждым днем наша тревога возрастала и понемногу начинала напоминать просыпающийся вулкан. Казалось, что еще немного и все вокруг поглотит пламя, а по земле потекут реки лавы. Принцесса лично отслеживала ситуацию вокруг культа с помощью своей сети агентов, в то время как король наращивал военную мощь Фиора. Мы не знали, когда может нагрянуть культ, а потому старались быть готовы постоянно. Вот только это выматывало, даже слишком сильно. Мы просидели в тишине оставшиеся несколько минут. Затем в комнату вошли генералы, и нам пришлось собраться с мыслями, чтобы окунуться в проработку ловушки для Айзека. Обсуждение длилось почти 8 часов, и после завершения я чувствовал себя так, будто меня переехало монокатом пару раз. Промоделировать столько ситуаций и исходов сражения было сложно даже для меня. Голова жутко разболелась от обилия информации, но зато нам удалось составить четкую стратегию. Не окончательную ее версию, но что-то очень близкое к этому.